Глава 298. Второй шанс. Для Сэма, Зака и других команд, стоявших в стороне, это стало неожиданностью. Кто был добровольцем? Два человека, которые собирались на этот раз, были оба уровня 1. Если бы это была обычная команда, то Зак не думал бы слишком много об этом. В конце концов, было разумно позволить более слабому идти первым. Однако, уровень 1 нельзя было просто считать слабым. Они были выше этого. С самого начала группа сосредоточилась только на двух людях – Вордане и Сэме. Они даже думали, что двое других проиграли бы после того, как нокаутировали их. Играть против первого уровня было просто пустой тратой времени. Но все же, похоже, Фекс охотно отступил назад, позволив Квину выйти на сцену. Ворден, с другой стороны, и глазом не моргнул, когда первый уровень вышел на арену. Сэм почувствовал, что, возможно, они просто позволили всем попробовать эту штуку, или, возможно, позволили Вордену больше шансов увидеть, как работает машина. Хотя их шансы на победу были невелики, но, судя по выражению их лиц, они еще не сдались. Между тем, Зак был ошеломлен неожиданной ситуацией. Тот же самый студент, который раньше излучал огромное количество уверенности, все еще демонстрировал то же самое количество уверенности прямо сейчас. По какой-то причине он чувствовал, что это естественно, что он изо всех сил старался избегать зрительного контакта с Квином. На мгновение он уступил своим желаниям и поднял глаза. Когда его глаза встретились с глазами Квина, он инстинктивно понял, что это плохая идея. В глубине его мозга ощущалось покалывание, как будто он пытался вырваться из черепа и убежать. «Что с тобой, Зак? Соберись с мыслями!» Квин вошел в игровую зону и принял расслабленную позу, находясь в круге. Остальные чувствовали, что все это было шоу. Они просто не могли поверить, почему он так спокоен. «Он выйдет через 10 секунд», – сказал один из них. «Ах, да! Хочешь поспорить на это? Я думаю, 30 секунд за 10 кредитов», – ответил другой. «Он должен быть уверен в себе не просто так, верно? Я думаю, 45, как раз перед тем, как все начнет ускоряться. Зак, ты хочешь принять участие в пари?» Зак не ответил им. Честно говоря, он не хотел говорить остальным свой ответ. Что-то подсказывало ему, что Квин сможет все прояснить. Игра началась, и другая группа внимательно следила за таймером, а не за самим Квином. Все они надеялись обналичить свой выигрыш. Как только таймер прошел 10-секундную отметку, послышался стон, так как один из них проиграл пари. Секунды продолжали идти, когда он наконец пересек 30-секундную отметку. «Я не могу в это поверить!» Игра вступила в последние 15 секунд, и теперь, когда все их ставки провалились, они решили посмотреть и на Квина. Однако, наблюдая за ним, они находили вещи довольно странными. Все выглядело так, словно он просто стоял на том же самом месте. Прутья замахивались на него, и как раз в тот момент, когда один из них приближался к нему, в самую последнюю секунду он мог блокировать атаку рукой. Он убирал свою конечность, а затем повторял то же самое с остальными прутьями. Смотреть, как Квин делает это, было больно для сердца Сэма, как будто кто-то шел по натянутому канату. Каждая атака, казалось, была едва блокирована в последнюю секунду. Сэм наблюдал с самого начала раунда. Даже когда машина двигалась в более медленном темпе, атаки все еще выглядели так, как будто они собирались ударить Квина. Из-за того, как шли дела, он ожидал, что Квин проиграет в последние 15 секунд. Был слышен звук окончания игры и завершения уровня. Предсказание Сэма было совершенно неверным. «Ого! Вы только посмотрите на это! Он действительно сделал это!» «Что ж, хорошие новости! Он ни за что не пройдет следующий! Верно, Зак?» И снова Зак не ответил. Остальные не могли понять, что Квин даже не запыхался. На самом деле, на нем не было ни капли пота. Хотя игра длилась всего минуту, но с необычным количеством интенсивной концентрации и быстрых движений, она все еще была похожа на спринт. Следующий участник из группы Зака вошел. Пришло время для уровня 4. Все 6 отсеков начали двигаться быстрее, чем на предыдущем уровне. Более того, машина, казалось, совершала еще больше двойных атак. Она атаковала сразу в двух разных местах. Несмотря на то, что у студента все шло хорошо, каждый мог сказать, что он едва держится там. Когда машина вступила в финальную четверть, первый удар прошелся ему по ноге, выбив его из игры. Теперь осталось три претендента из другой команды, включая Зака. Точно так же, как и раньше, Куин вошел в игру и начал так же, как в прошлый раз. Казалось даже, что он никогда не покидал игру. Куин продолжал блокировать каждый удар прямо перед тем, как он попадал в него. Он поднимал свои конечности, чтобы блокировать, и просто помещал их прямо вниз. Показания на его часах. Это должно быть подделка. Или может быть, он какой-то эксперт по боевым искусствам или что-то в этом роде. Неудивительно, что он так уверен в себе. Он собирается завершить это, не так ли? Мысли Зака кричали в его голове. Таймер продолжал идти вверх и вошел в последнюю четверть, как и раньше. Но внезапно странное чувство пронеслось в голове Куина и в то же время резкая боль в животе. «Не сейчас!» – он застонал. 29 из 95 хп. Прошел уже час с тех пор, как появилось последнее сообщение, и в теле чувствовалась стреляющая боль. Куин инстинктивно схватился за голову и наклонился вперед. Это привело к тому, что штанга ударила его одновременно по голове и животу, тем самым исключив его из игры. Игра окончена. Фекс быстро вбежал посмотреть, все ли в порядке с Куином, и понял, в чем могла быть проблема. «Эй, почему бы тебе просто не отдохнуть? Должно быть тяжело переживать то, что ты сейчас чувствуешь. Просто предоставь это мне, я справлюсь с этими ребятами». Увидев, что Куин проиграл, Зак почувствовал облегчение. Он не знал, что только что произошло, но кто-то, должно быть, хотел, чтобы он выиграл эту игру. Было ясно, что Куин собирается пройти его так же, как и в прошлый раз. «Я знал, что он в конце концов проиграет. Это был только вопрос времени», – прокомментировали остальные. Они неверно истолковали ситуацию и просто решили, что Куин не справился с этой игрой. Когда Куин выбыл из игры, пришло время кому-то из команды Зака снова войти в игру. На этот раз человеку удалось пройти стадию четвертого уровня. «Ну и кто здесь следующий?» – спросил Зак. Фекс встал и взял мантию. На этот раз он почувствовал, как кто-то дернул его за рукав. Когда он посмотрел вниз, то увидел, что это Куин. «Ты собираешься сделать это снова, не так ли?» «Один из нас может пойти дважды, помнишь?» – сказал Куин. «Отлично!» – ответил Фекс, возвращаясь к остальным членам своей команды. После того, как он почувствовал, что понес несправедливую потерю, он хотел закончить то, что начал. С тех пор, как Зак и его группа решили нацелиться на него и даже попытались украсть его недавно купленное оборудование, если кто-то и собирался показать им их место, то это был Куин. Когда они все увидели, кто идет к сцене, они все начали смеяться. Все остальные, кроме Зака, конечно. И я совсем забыл об этом дурацком правиле. Почему бы нам просто не сделать это 4 на 4? Тихо пожаловался он про себя. Но было уже слишком поздно. На этот раз, когда игра началась, Куин принял боевую стойку. Это был первый раз с тех пор, как он начал играть в эту игру. Раньше он просто рассматривал эту игру как своего рода тренировку, пытаясь увидеть, насколько он может блокировать вещи до самой последней секунды. Теперь, когда у него не было второго шанса, и желание победить поднялось из его сердца, он решил должным образом блокировать все. Еще до того, как машина смогла сдвинуться с места, Куин уже слышал звук активации каждой секции. Едва заметным движением Куин протянул руку. Для остальных это выглядело почти как нападение на машину. Прежде чем прутья на каждой секции успели полностью сдвинуться, Куин уже ударил по ним. В некоторых местах машина слегка подталкивалась, но у нее никогда не было возможности нанести полный удар. Если бы он ударил одну секцию машины до того, как она даже сдвинулась, то игра была бы объявлена проигрышем для игрока. Это было сделано так, чтобы люди перестали использовать этот тип тактики. Тем не менее, игра закончилась. Звук так и не появился. Вместо этого раздался звуковой сигнал, указывающий на завершенную стадию. «Кто, черт возьми, этот человек? пробормотал Сэм. В то же время он также хотел, чтобы Нейт был здесь, чтобы увидеть то, что он только что видел. Даже Нейт не смог бы показать что-то настолько замечательное. «Если бы ты был здесь, Нейт, я думаю, ты нашел бы нового человека, который бы тебя волновал». Увидев такое зрелище, Зак кое-что понял. Если он хочет победить, то должен сделать что-то радикальное.